Глава 26. Как верность – одно из благороднейших качеств души, так и измена принадлежит качествам ее, но противоположным, порицаемым и неприятным. Изменщикам нарекают изменившего первым. Тот же, кто платит подобным за подобное, хоть и равен ему, по сути дела, не изменщик, а мститель, и не заслуживает осуждения. Око за око, зуб за зуб, издревле повелось, и не нам менять устои. Это месть белая. Но тысячекрат страшнее страшная черная месть, с глазами совы, с усмешкой ехидны, рядящаяся под добродетель. Было ли Шарону приказано только полюбить недруга? Или еще и перетянуть на свою сторону? Кто ж узнает. Во всяком случае, действовал он обдуманно, решив сперва уничтожить чужими руками, а затем поднять из праха, выходить и обласкать раненого, приручить, переродить, возрастив в нем предателя братьям своим. Кто узнает, да и так ли важно знать подобную правду? Ничего не объясняй мне. Отныне я твой друг, одобряю все твои поступки. Признаться, никак не ожидал, тем более восхищаюсь теперь твоей выдержкой и мудростью, шепнул он в первый же день, выводя Тредиаковского из кабинета Триота. Василий чуть повел плечами, пытаясь скинуть руку, но Шарон словно не заметил жеста и увлек его к свету в конце коридора, к выходу, к широкой парадной лестнице. Как арестованный прошествовал с ним Тредиаковский сквозь строй, изумленно взирающих новых. Если так и было задумано Шароном, то, следует приметить, рассчитал он все до мелочей дьявольски точно. Иезуит еще минут с 20 продержал пленника и отпустил, таинственно подмигнув и осенив его на прощание хитрым знаменем. Сколько раз репетировал в уме Василий случившуюся затем встречу, но тут спасовал, когда догнал его Жан-Пьер и сзади одобряюще хлопнул по плечу. «Как дела, Базиль?» «Все в порядке, Жан-Пьер. Желаешь объясниться?» Миранж любил брать быка за рога. «Что так вдруг ты полюбил Шарона? Что делал месье декана в кабинете, куда нам, простым смертным, путь заказан?» Он повел допрос в игривом тоне. Василий принялся лгать, но, подняв глаза, убедился, что Миранж не верит, и тогда он засуетился, еще больше затеребил отстающий от сукна на груди серебряный галун. Речь его стала почти нечленораздельной. Поняв всю безысходность своего положения, он, наконец, замолчал, и только щеки пылали, как намазанные свеклой. «Ты спешишь куда-то?» Не обращая внимания на его странное поведение, будто невзначай обронил Жан-Пьер. «Да-да», — ухватился за вопрос-подсказку Василий, тем более что скрывать здесь было нечего. «Я опаздываю на лекцию руления. Ты же знаешь, мы ходим туда с Даниэлем. Не желаешь составить нам компанию?» «Ну-ну», — протянул Жан-Пьер. «Ну-ну, я все не могу понять, зачем они тебе дались? Не советую тратить время. У профессора сильные заступники, и иезуиты ему не страшны. Так что зря ты стараешься». «Ты...» — захлебнулся Василий. «Ты думаешь, я наушничал Триоту на Орлене?» «Нет», — перебил злобно Миранж. «Нет, мне очень интересно, чем же тебя умудрились купить?» Ах, как хотелось ударить в это самоуверенное лицо. Говори, Миранж, по-иному Василий бы больше страдал, но глупые необоснованные претензии бывшего друга немного охладили его. «Ты не смеешь так говорить, Жан-Пьер, что вообще ты знаешь о Ролене, ты ни разу не побывавший на его лекциях, но клянущийся о верности янсенизму. Пусть и прицелился ко мне Шарон, стоит ли так сразу обвинять меня?» «Посмотрим, посмотрим», — процедил Жан-Пьер. «Прощай». Он устремился назад к Сорбоне, растворился в бульварной толпе. Не сходя с места, дал Василий клятву не заговаривать с Шароном на людях и вообще держаться от него подальше. Но коварный спрут опутывал его, сам подсаживался на лекциях, первым вступал в разговор. При этом в голосе столько было сладкой доброты, что скривило скулы, как от самого кислого цитрона. Один вид этого смиренника-органиста вызывал у него брезгливость, словно склонялась к уху влажная жаба, а не ухоженная голова француза. Князь теперь ежедневно, спеша перед отъездом наверстать упущенное время, отдавал по утрам голубые конверты, словно Василий был посредником в его амурных делах. Только надушенной ленты к ним не хватало. Послание Шарон умудрялся принимать незаметно и также потаенно вручал ответные письма. Но скрыть общение было невозможно. Шарон своего добился. Новые стали страницы Тредиаковского. Разговаривали с ним холодно, а затем и перестали вовсе. Кто-то начертал на грифельной доске «Базиль, трус и изменник». Приговор он прочитал спокойно. Но вот подошел к доске Шарон, стер надпись, поглядел в сторону Тредьяковского сочувственным взором, и он едва сдержал слезы. Черная месть удалась на славу. Но, ах, всего тяжелее был разрыв с маленьким Даниэлем. Дольше всех тот не верил, оберегал друга от сплетен, был по-прежнему откровенен. Но после эпизода с доской не выдержал юный француз. Он имел право спросить. Всех больше переживал он, и вот выплеснулось. Это бунтовала его чистая душа, возмущалась, требовала опровержения, немедленного и окончательного. Они возвращались из колледжа, шли рядом, пока еще рядом. Предательство только витало над головами, судорожно и безмолвно, как не топырь. «Скажи, Базиль, — начал малыш проникновенно, — враги ведь, что про тебя болтают? А ведь не переметнулся ты в самом деле к иезуитам? Я же вижу, как ты слушаешь руления. Ну скажи, Базиль, скажи, что стряслось?» «Ах, Даниэль, Даниэль, дорогой мой друг!» На одном выдохе я посетовал на судьбу Василий. Прочно сидел в мозгу приказ, и не мог он нарушить его, да и боялся. Он взял юношу за руку. «Погляди мне в глаза, есть ли в них ложь, измена, предательство?» Даниэль несколько опешил. «Тебе только одному признаешь, что действительно стал другим. Да не я тому виной. История рассудит, кто прав. Пойми, я говорю историей, тем как бы подчеркиваю... преданность взглядам руления. Я связан клятвой и большего не могу объяснить. Но знай, я по-прежнему далек от единения с иезуитами. Впрочем, если не поверишь, это ничего не изменит», — припечатал он твердо. «Но, Базиль, в какое ты меня ставишь положение?» «Ах, я понимаю», — с эгоистической горечностью допытывался француз. «Тебя заманили, принудили силой. А только намекни, я буду нем, как могила». Даниэль слишком неопытен и слишком честен. В полузащиту он первым уже откроет тайну. И тогда дыба. Нельзя говорить. «Не будь так наивен, мой дорогой малыш. Все непросто. И не пытайся, пожалуйста, гадать, к чему». «Базиль», — предостерегающе крикнул юный Ури, «я совсем не мальчик, каким тебе хотелось бы меня видеть. И не зови с этой минуты меня, малыш, не зови, понял? Я могу все понять, могу, но ты стал неискренен, ты...» Он не находил слов и, наконец, выпалил. «Ты с ними?» «И да, и нет, если быть честным», — с горечью констатировал Василий. «Я не хочу тебя знать. Не хочу знать тебя. Ты мерзок, ты предатель. Предатель, предатель!» Слезы катились по пунцовым щекам, лицо исказило мука. «Ну скажи, что нет, Базиль!» — всхлипывал он с мольбой. «Все-таки ты еще слишком юн. Я и так сказал больше, чем мог», — устало погладил его руку Тредьяковский. «Нет», — одернул кисть маленький француз, — «во имя всего святого заклинаю, Базиль, дай мне обещание, что никогда больше не подойдешь к Шарону, не заговоришь с ним», — иступленно требовал он. Гордость и одиночество, как он и предвидел, гордость и одиночество. Гордость наплывала на лицо голос, а вот голос еще дрожал. «Я не могу, не хочу и не собираюсь давать никакой клятвы. Тогда будь ты проклят! Я верил тебе, но ты хуже, чем может быть человек. Ты иезуитский прихвостень. Правда про тебя говорит Миранж. Ты думаешь, ты заискиваешь перед ними?» Он не договорил и бросился бежать прочь, как от ночного убийцы. Маленький Даниэль изменял дружбе. Малыш Даниэль поверил в его предательство. Не вынес испытания, насылаемого судьбой. Даниэль Ури, розовощекий, влюбчивый купидон, маленький трубач из вещего сновидения, покинул. Василий не мог его винить. Теперь он по-настоящему был одинок в Париже. Остался один. Князь уехал на днях, бросив его в объятия Шарона. Уверенный в правоте своего дела, Куракин сумел не то чтобы убедить, но подал ему соломинку, за которую хватается, говорят, и утопающий. Василий тонул, спасался, погибал и возрождался к жизни, которая знакомила со своей холодной и рассудочной стороной, готовила к снежной России. Ко многим неизвестным еще взлетам, падениям, злоключениям, мытарствам, печалям и радостям. Лишь руление, книги и ролень согревали душу до сладких грезы поэзии, грезы и муки поэзии, и отчаянная надежда на историю, которая всех помирит когда-то, где-то. Помирит ли? «Жизнь прекрасна», — твердил он себе постоянно, — «жизнь прекрасна». Повторяемое многократно западало в голову, да и как жить без надежды? Ведь действительно жизнь прекрасна, и каждое мгновение дарит опыт, порой, правда, цена его слишком высока. Быть терпеливым — таков отныне стал его девиз, и он терпел. терпел жабу Шарона, презрение былых друзей и отчуждение и страдания Даниэля. Он черпал силы в философском спокойствии, в сознании своей правоты. Каков бы ни был мир, он интересен, он жив и полон противоположностей. Такой взгляд многому научил. Но, ах, печальный возглас, а не радостный, а возглас из двух звуков, как удар траурных литавров, всюду преследовал его. Так он прожил полгода. Полгода, отстраненный от суеты и пустого веселья, от приятелей и друга наедине с собой. Он выполнил дипломатические поручения. Обстоятельно и точно передавал иезуитам плотные голубые конверты, запечатанные вощиной печатью. Он отвечал на письма вдруг объявившегося Бедлоу и на полные дифирамбов письма Иоганна Даниила Шумахера, но делал все это без удовольствия. Льстивые комплименты только приводили в уныние. Шарон почти потерял надежду сдружиться с Тредиаковским. По-прежнему почтительный, в тайны церковного единения он не был, кажется, посвящен. Знамением при прощании больше не осенял, был назойлив и приторно сладок. Это устраивало Василия, и он честно рапортовал в Санкт-Петербург, что ничего вызнать не удается. Денег от иезуитов он не получал, слава богу, они и не предлагали. Он жил честно по совести. Первое наказание для виновного заключается в том, что он не может оправдаться перед собственным судом, говорил мудрый Ювенал. Но ведь судил же он себя и нашел невиновного. Наши действия порождают в нас самих надежды или страх, в зависимости от наших побуждений, отзывался эхом Овидий. Страх и надежда, надежда и страх. Так эта пара и угнездилась в терзаемой, скрытом бичеванием душе. «Время — лучший лекарь», — говорил дед. «Утро вечера мудренее», — убаюкивала мать. «К вечеру после целого дня люди обычно одобреют, усталость ласкает, сердце оттаивает, страхи уходят, день клонится к ночи. Он стал привыкать, стал смиряться. Надежды возобладали. Жизнь прекрасна», — как молитву повторили губы, и он молился. Молил вывести его крепкой рукой из Парижа, прочь, прочь от него в Россию, к надеждам и к тихому покою. О Малиновском он почти забыл, старался о нем и не думать.